Глава 5. Сон отступал, и Карви Вуд постепенно начал осознавать окружающую обстановку. Что-то мягкое, совсем не похожее на набитые соломой подушки, к которым он успел привыкнуть с момента переезда. Передняя нога лежала на чем-то теплом и мерно вздымающемся. Приоткрыв глаз, он увидел синее ушко. Поразмыслил над этим феноменом. «Ничего не помню. Где я?» Карви озадаченно приподнял голову. «Опа! Настоящая кровать! Обои такие веселенькие! Пони... сине... ракуна!» В памяти начали всплывать разрозненные образы. Вот они сидят друг напротив друга и о чем-то беседуют. Вот он, обняв, гладит ее копытом по гриве. А вот он уже покусывает ее шейку. «А дальше?» Силясь восстановить пробелы в памяти, он подавил желание быстренько сбежать и осторожно стал будить синюю пони. Ракуна недовольно заворчала, поворачиваясь на живот, открыла глаза и, потянувшись, захлопала хвостом по бокам. «Доброе утро, красавчик!» Она фыркнула и потерлась носом о его шею. «Хочешь добавки?» «Прости, я... ну, в общем, я не совсем помню, что вчера было». Дипломатично промямлил единорог. «Что, совсем ничего?» Засмеялась земнопони. «Хе, а ты ведь проявил себя ого-го каким жеребцом». «У нас что-то было?» «Конечно, было. Все мышцы ноют, как было». «Значит, я теперь должен на тебе жениться?» Обреченно выговорил Карви. «Ну, не то чтобы прям-таки должен, но я, конечно, не откажусь». Куну явно забавляла его реакция. «Мне надо подумать». Вуд стал натягивать на себя плащ. «Осознать все произошедшее». «Не забудь на укладку зайти. Ты ведь не собираешься в таком виде в замок заявиться?» «Да, пока». Единорог едва уловил смысл ее слов. Выйдя из дома, он побрел по улице, не разбирая дороги. «Что же сказать Дитси? А может, ничего не говорить? Ну вообще, она же сама на меня обиделась. Вот пусть и дальше обижается». Обдумывал Карви, что делать дальше. «Вот так и скажу ей, что ты сама меня оттолкнула, так что теперь не жалуйся». Тут он представил ее милую мордочку, как она становится грустной, и из глаз катятся слезы. Сердце защемило так, что он остановился посреди дороги и стоял, пока его не пихнул в бок земнопони с телегой, требуя освободить проход. «Полдевятого! Надо бежать на службу!» Услышав короткий удар часов, он очнулся от дум и бросился вверх по Фаер-стрит. Дитси стояла у входа, нервно переступая ногами. При виде единорога она бросилась к нему навстречу. «Здравствуй, Карви!» «Доброе утро, мисс Ду», — ответил он ровным голосом. Эти простые слова потрясли пони Пегаса так, что она отступила на несколько шагов назад. Ее ушки легли в разлет, а подбородок задрожал от подступающих рыданий. «Карви, не обижайся, пожалуйста. Я была не права. Я дура. Только прости меня». Глаза Пегасочки заблестели от слез. «Ты ни в чем не виновата. Это я должен просить прощения». Он старался не встречаться с подругой глазами. «Произошло такое, что...» «Я не понимаю. Ты на меня не сердишься?» — спросила она, когда молчание затянулось. «Нет, ты хорошая. Просто... просто теперь... В общем, мне надо кое в чем признаться. Давай поговорим потом. Мне надо собраться с мыслями». Карви бросился вверх по лестнице и скрылся в кабинете. Все утро мистер Фрай бросал на него странные взгляды и неодобрительно качал головой. Наконец, приняв решение, он подошел к подчиненному. «Карви, я понимаю, что в жизни бывает всякое, и в принципе не мое дело, что там у тебя случилось», — издалека начал излагать свою мысль Райт. Ты хороший работник, и я бы не хотел, чтобы твоя карьера портилась из-за мелочей. Клерк на государственной службе должен быть прилежным, аккуратным и представлять собой образец для подражания, а не ходить взъерошенным, как после кабацкой драки. В общем, даю тебе отгул на час, сходи и приведи себя в порядок. И постарайся не попасться на глаза мистеру Бигвику. Благодарю вас, мистер Фрай. Вуда действительно тронула такая забота. Впредь я постараюсь соответствовать. Выглянув из кабинета, он сразу встретился глазами с Дитси. «Ты что здесь делаешь?» – удивился он. «Тебя жду», – грустно ответила Пегасочка. «Тогда обеда еще далеко». «Я знаю», – вздохнула она, опуская голову. «А меня тут послали привести себя в порядок», – пояснил Карви свой уход с рабочего места. «Знаешь, у меня тут недалеко есть подруга. Она тебя вмиг расчешет. Показать?» – предложила Дитси. «Да, конечно, веди», – обрадовался он, что не придется сейчас встречаться с ракуной. Однако по дороге он все явственнее стал чуять неладное. И когда пони Пегас остановилась у мыльного бачка, единорога почти парализовала от ужаса. «Это здесь», – сказала подруга, толкая дверь. «Заходи, она очень милая». На негнущихся ногах он пошел вслед за Дитси. Сердце от страха сжалось, а к горлу подступил комок. «Куна!» – крикнула Пегасочка. «Ты не занята?» «Ой, чудинка! А ты почему не на работе?» – раздался ответ. Ракуна выглянула и, пробормотав «Здрасте», ошарашенно уставилась на Вуда. «А... это...» Наконец выдавила она. «Да, это он», – гордо заявила Дитси. Откашлившись, Карви хотел уже было что-то сказать, но синяя пони его перебила. «Ой, милая, я так за тебя рада!» – закричала она, подбегая к единорогу, и быстро прошептала. «Молчи!» «Куна, это Карви Вуд. Его надо расчесать, чтобы на работе не ругали». «Конечно. Заходи, красавчик». Пройдя в заднюю комнату, он обнажил гриву и сел, повесив голову. Расчесывая его щеткой, Куна весело фыркала и, наконец, рассмеялась. «Конечно, я рада за Дитси, что она, наконец, встретила своего жеребца», – тихонько сказала она, отсмеявшись. «Но как так получилось, что им оказался именно ты? Ты правда ее любишь?» «Это теперь уже не важно», – грустно ответил Карви. «Я должен жениться на тебе». «Ничего не должен. Чудинка мне как сестра. Я бы ни за что не стала отбивать у нее жеребца. Но ведь мы с тобой уже... ну, у нас было...» «Не было!» «Что?» – воскликнул единорог. «Тише! Не было ничего. Я тебя обманула. Ты разве не знал, что кобылки – страшно коварные существа?» «Но тогда зачем, ну... ну ты...» Он стал от возмущения заикаться. «Да, мы чуть пообнимались, и ты задрых так, что было не растолкать». Карви весь обмяк от облегчения. «А как вы с ней подружились?» «Так мы же в одном классе учились». «Что?» Он опять вскочил от удивления. «Ты была в школе для... особенных жеребят?» «Ну, Дитси, ну трепло!» Возмутилась Куна. «Все разболтала». «А из-за чего тебе...» «Никогда! Слышишь, даже не пытайся выяснить!» В голосе синей пони звучала неподдельная угроза. «И вот еще что! Если ты разобьешь ее сердце и заставишь страдать, я лично откушу тебе уши!» «Понял. Я правда люблю Дитси. Насчет этого можешь не волноваться». «И путь понежнее. Вчера ты слишком быстро взял ее в оборот. Я весь вечер бедняжку успокаивала. Вы, кстати, всего на пару минут разминулись». Куна опять зафыркала от сдерживаемого смеха. Она закончила наводить на единорога лоск и он оделся. «Заглядывай, красавчик», — сказала напоследок ракуна и куснула его за ушко. При этом она сжала зубки чуть сильнее, чем обычно принято, напоминая о своем обещании. Выйдя из задней комнаты, Карви улыбался, сияя, как новенькая монетка. На душе было опять легко и спокойно. Дитси, глянув на него с надеждой, тоже невольно улыбнулась. «Ты хотел в чем-то признаться?» — осторожно напомнила Дитси, когда они шли по улице. «Нет, то есть да. Это я во всем виноват. Прости, что доставляю тебе столько переживаний», — ответил Карви. «В общем, все ерунда. Главное, что я тебя очень-очень, невероятно сильно люблю». «А я тебя очень люблю». Мордочка пегасочки посветлела, и в походке появилась прежняя легкость. «Значит, вечером мы...» «Ой, прости. Совсем забыл. Вечером я обещал встретиться с друзьями». «А мне с вами нельзя?» «К сожалению, у нас будет чисто жеребцовая компания». «Ты точно на меня больше не сердишься?» «Не-не-не-не-не». Он остановился и обнял подругу. «Мы вроде бы договорились на завтра?» «Да, конечно. Тогда завтра поедем». «Где встретимся?» «В 9 утра отходит воздушный шар. Давай там без 10». «Договорились». «А ты что, тоже будешь на шаре?» — удивился Карви. «Ну мне-то зачем?» — рассмеялась Дитси. «Я рядом полечу». Остатки неловкости растаяли, как снег на весеннем солнце. И пони весело поскакали рысцой в сторону замка. После работы, пробежавшись до дома, Карви Вуд зашел в свою каморку. Внутри, вертя в копытах резную брошку, его дожидался Панифаций. «Клевая штука», — одобрил земнопони. «Это ж красное дерево. За 50 рыжиков могу толкнуть». «Нет, это подарок», — мотнул головой Карви. «В своей фифе?» — хмыкнул Фаци. «Вы ж полаялись вроде, а не жирно будет?» «Нет, у нас теперь все хорошо. А на броши уже ее инициалы вырезаны». «Ну, как знаешь. Снимай понтовые шмотки, бери что попроще. Пикник на природе будет». «Да, кстати, как ты на этот раз зашел?» — спросил Вуд, переодеваясь в старый плащ. «Я же окно закрыл». «Угу, только дверь забыл», — закатил глаза рыжий пони. «Деревенщина». Следом за приятелем Карви побежал вниз по рыночной улице. За городом каменная брусчатка перешла в укатанную телегами мелкую гальку, а боковые дорожки были засыпаны щебнем. Свернув на одну из таких дорожек, Панифаций повел друга через яблочные сады. Несколько земнопони старательно оббивали деревья, стряхивая плоды, а желтый единорог, ловя на лету яблоки телекинезом, раскладывал их по корзинам. Чуть далее, под соломенным навесом, пони усердно месили ногами тесто в огромной бодейке. По высоким стопкам глиняных формочек для пирогов можно было представить масштаб намеченных работ. Всю субботу эти пони будут, не покладая копыт, печь яблочные пироги к предстоящему празднику. За фермой дорожка сузилась и превратилась в утоптанную земляную тропинку. Забирая вверх, она шла мимо поросших низкими молодыми сосенками склонов. Миновав очередной утес, Панифаций свернул с тропинки и запрыгал вверх по склону. Следуя неким таинственным меткам, земнопони забирал чуть в сторону. Через полчаса продирания сквозь заросли, он прошел мимо 2 ничем не примечательных широколапых сосенок и исчез. Побежав следом, Карви завертел головой в поисках приятеля. «Чё застрял?» — раздался голос, и единорог раздвинул ветки, закрывающие узкую трещину в скале. Обдирая бока, он протиснулся внутрь. Через несколько метров проход расширился, и земнопони зажег лежащий у стены фонарь. Пройдя по извилистому коридору, пони вышли в широкую пещеру, освещенную гирляндой волшебных огней. С потолка хаотично свисали сталактиты, а пол был искусственно выровнен. У деревянного стола лежало несколько лопат и кирка. В центре пещеры располагался небольшой алтарь из черного мрамора, на котором стояла крылатая статуя. Карви не сразу признал свое творение. В свете волшебных огней фигурка казалась больше и величественнее, чем ранее. Смарт Алик, стоявший у стола, приветственно помахал копытом и начал раскладывать карту города. «Поздравляю, мистер Вуд, с повышением», – сказал умник подошедшим пони. «С каким повышением?» – удивился единорог. «Фаци, ты разве не объяснил?» «Решил погодить, пока сюда не придем», – ответил земнопони и обернулся к приятелю. «В общем, тут самое тайное место. Сюда ходят только самые тертые гирильяс. Ты тепереча совсем свой, в доску, комрад». Улыбнувшись, Карви еще раз осмотрелся. Штаб-квартира лунной тени особо не впечатляла, хотя с секретностью все было в порядке. Он сомневался даже, что мог бы еще раз отыскать вход. «Не хоромы, конечно, но мы за роскошью не гонимся», – угадал его мысли Алик. «Зато, если Луне будет угодно, она снизойдет к нам сегодня». «Как?» – удивился Вуд. «Увидишь. Это зашибенно», – ответил Панифаций с благоговением, глядя на алтарь. «А профессор тоже через ту щель полезет?» «Не, есть другой ход, но его только проф знает». Из прохода вышел Тарфланг и присоединился к компании. «Всем привет», – сказал пятнистый земнопони, подойдя к столу. «Алик, как у тебя?» «Почти готово. Завтра надо будет перевести все поближе к позиции». Послышался цокот копыт, и в полумраке появилась таинственная фигура в черном капюшоне. Разговоры смолкли, и все повернулись в его сторону. «А ведь профессор наверняка единорог. Он может просто телепортироваться», – предположил Карви. «Других единорогов в компании нет. А кто бы тогда создал здесь освещение?» Действительно, под низко надвинутым капюшоном главы вполне мог скрываться Рок. «Добрый вечер, друзья!» – поприветствовал всех глава лунной тени. «Сегодня предстоит обсудить самый важный план в нашей жизни. Близок час освобождения, и притворится в жизнь то, ради чего создавалась наша организация». Пони затаили дыхание, слушая профессора. Они буквально чувствовали, как в этот момент перекраивается история всей Эквестрии. «Алик, изложи план действий». Глава передал слово умнику. «Как мы и предполагали с самого начала, гадюку предполагается взорвать пороховой бомбой. Благодаря стараниям Пасти и Тара, выкравших пиротехнику, мне удалось смастерить достаточно мощный заряд. Взрыв будет осуществлен в момент проезда Белой Бестии мимо Старгейзер-стрит. Как выяснил Карви, в этом месте процессия на некоторое время останавливается. Бомба будет доставлена в верхнюю точку Старгейзер-стрит фермерской тележке». Поясняя свои слова, Смарт Алик двигал по карте города флажки с обозначениями. Удачным совпадением стало то, что Карви будет дежурить как раз на этом перекрестке. При приближении гадюки Вуд подаст сигнал, и Тарфланг толкнет тележку с бомбой. Покатившись вниз, тележка врежется в процессию и взорвется. Вопросы? Как я подам сигнал? Поинтересовался Карви. Очень просто. Начнешь размахивать флажком, ответил Алик. Что может быть невиннее, чем верно подданическая радость при виде принцессы? «Мне желательно заполучить пропуск», – заявил Тар. «В воскресенье в городе будут тормозить все телеги, чтобы не мешали празднику. Могут докопаться. Я выкрал бланк, только почерк у меня, как у пьяного грифона». «Да ну! Какой дурак попрется к обсерватории на праздник?» – начал говорить Панифаций. «Не проблема. Я напишу так, что будет даже лучше настоящего», – перебил Вуд. Взяв бланк пропуска, он выложил из сумки письменные принадлежности и стал заполнять графы. Внизу он вывел уже сотни раз опробованную подпись Селестии. «Отлично, у меня все», – сказал пятнистый земнопоний, убирая пропуск в сумку. «Постойте, но ведь кроме гадюки там будут еще пегасы-стражники!» Вдруг сообразил единорог. «Неужели мы будем взрывать простых пони?» «Карви, пойми», — доверительно начал профессор. «Другой возможности подловить белую бестию нам может не представиться. Конечно, нам будет жаль этих бедняк, но во имя высшей справедливости придется пойти на такую жертву». Дальше пошла проработка деталей. Они обсудили, в какой момент надо подавать сигнал и как сильно разгонять телегу вниз по улице, где будут находиться фацы с умником на подстраховке, как будет замаскирована бомба и прочие мелочи. Богатое воображение Вуда рисовало ему картины, как карета Селестии поглощается ярким взрывом и исчезает в пламени. Хотя в данный момент все сомнения отступили на задний план, вспоминая чарующий голос, нежный взгляд, грациозную походку принцессы, он сожалел о том, что миру предстоит лишиться такой красоты. После того, как все моменты были расписаны, профессор позвал собрание к мраморному алтарю. «Камрады, давайте же вдохновимся нашим гимном», — призвал он всех пони. «И я попрошу принцессу Луну дать свое благословение». Он кивнул Понифацию, и тот неожиданно красивым и глубоким баритоном затянул песню, отбивая копытом ритм. «Вперед, все граждане Квестры, час нашей славы настает. Уж давно тирания Селестии тяжким грузом пони гнетет. Мы вернем наш волшебный источник, что когда-то украден у нас. Заплатим за победу жизнью, как один мы в этот грозный час». Припев, взревели все вместе так, что сверху посыпались камешки. «К оружию, друзья, вставайте рядом в строй. Пора, пора принцессе Луне вернуться на престол». Отгремело эхо, и глава лунной тени сел за алтарем, воздев передние ноги, прикрытые складками широкого плаща. В разлившейся тишине стало слышно, как со сталагмитов капает вода. «Вспомните свои обиды и несчастья», — тихонько проговорил он. «Вспомните, как несправедливо с вами обходились, и знайте, что всему виной белое бестие, укравшее у пони источник магии. Благослови, принцесса Луна, этих пони, собравшихся на битву во имя твое». Над статуэткой начала сгущаться черная дымка. В клубящемся мраке проявлялась закованная в латы голова пони, с каждой секундой становясь все четче и детализированнее. У Карви захватило дух от ее красоты, сравнимой лишь с красотой принцессы Селестии. Но если Селестия была олицетворением дня, эта пони была прекрасна, как лунная ночь. Все присутствующие склонились в поклоне. Смарт Алик вышел вперед, встав прямо под образом принцессы Луны, и она коснулась его головы своим призрачным рогом. Судорожно вздохнув, он, пятясь, отошел на место. Следом пошел Понифаций, а за ним Тарфланг. Поняв, что теперь его очередь, Карви тоже встал перед призрачной пони. Коснувшись его, рог как будто пронзил насквозь, и душа единорога воспарила, оказавшись на миг в высших сферах бытия. Через секунду он осознал, что так и остался в своем теле, и шумно выдохнул. Душу щемило болью, как от потери чего-то прекрасного и важного, а во всем теле чувствовалась слабость. Образ над алтарем стал туманиться и таять. Когда остатки черной дымки исчезли, все повалились на пол. Карви не один обессилел после касания богини. «Друзья, удачи вам», — сказал глава на прощание, когда все немного пришли в себя. «Да пребудет с вами Луна». «Постойте, профессор, можно с вами поговорить?» — обратился Карви. «Конечно. Пойдем». пони отошли в дальний конец пещеры. «Профессор, работая в замке, я встречал принцессу Селестию. Также мне рассказывали о ней много хорошего, отчего в моих мыслях возникло смущение». И он поведал главе обо всех своих сомнениях. «Понимаю, Карви», — ответил профессор, подумав. «Это моя вина. Следовало тебя подготовить перед устройством в замок. Естественно, с самого начала тебя стали обрабатывать, чтобы превратить в ее очередную марионетку. Конечно, белая бестия выглядит добренькой и заботливой. И она так обхаживает больных и увеченных, что прямо загляденье!» В его голосе послышалась издевка. «Вот только не забывай, что если бы она не украла источник магии, то больных не было бы. Все бы могли исцелиться сами и моментально, не ожидая, пока до них снизойдет гадюка. Легко быть добрым и снисходительным к тем, кого обокрал и лишил самого ценного, бросая им иногда мелкие подачки». «Надо же!» У Карви возникло чувство, как будто с глаз сорвали пелену. «Так все просто и понятно, а я чуть было не поддался на ее уловки. А что вы скажете по поводу моих магических способностей? Я нисколько не сомневаюсь, что в королевской школе тебе помогут, как она это выразилась, раскрыться. Гадюка посчитала тебя уже своим слугой и, естественно, решила чуть поделиться магией. Только ходить туда я не советую. Промоют мозги так, что превратишься в ходячую куклу». «Да, я тоже так подумал», — покивал единорог. «И еще последний вопрос, хотя это не так важно. Говори, пусть ни единого сомнения не останется в твоем сердце». «По поводу статуи на фонтане. Ведь это же не принцесса Луна, а поэтесса Кэрол. И поставили статую гораздо позже». «Ах, тут все просто». Профессор мотнул головой, и из-под капюшона выскочила желтая прядка гривы. «Не все пони, которых мы приняли в лунную тень, имеют такой же интеллект и воображение, как ты. Есть и попроще. Они не в состоянии представить себе абстрактный образ и бороться за идею. Им нужны материальные объекты и символы для веры. Я посчитал, что ничего плохого нет в том, чтобы сделать таким символом этот памятник. Конечно, после того, как ты вырезал такую чудесную статую, надобность в том отпала. Но ради успеха нашего дела, пожалуйста, не распространяйся о своих открытиях». «Обещаю, профессор», — отозвался Вуд. «Да пребудет с вами Луна». Прежде чем вернуться к остальным, единорог заметил, как профессор поправляет выскочившую прядку, и в свете волшебных огней на копыте сверкнула ажурная золотая накладка, украшенная крупным рубином. Переждав полчаса после ухода умника, Фаци с Карви протиснулись в трещину и выбрались под звездное небо. Осторожно ощупывая дорогу, они стали спускаться к тропинке.